Часть первая. Глава первая. С чего все начиналось? Я смотрел в бездонные глаза моей любимой и ощущал себя на вершине мира. Я добился всего, чего хотел, о чем мечтал. И даже больше. Непередаваемое счастье охватило меня, ширилось в груди, казалось, распирая сердце. В какой-то момент оно словно взорвалось болью. Я опустил глаза и с недоумением уставился на тонкое черное острие, показавшееся из моей груди. Подняв взгляд на любимую, я с беспомощным ужасом смотрел, как любовь на ее лице сменяется гримасой ненависти и презрения. Мой с таким трудом выстроенный мир рухнул, рассыпался звенящими осколками, а жизнь утекала, растворялась, словно та призрачная дымка, что исходила от поразившего меня оружия. Вместе с кровью из меня уходила в небытие моя суть. Но я упрямо шептал в лицо вечности немеющими губами. «Я есть. Я существую. Я Дмитрий Анатольевич Новиков, аристократ, добившийся этого статуса ценой тяжкого труда и в одну секунду все потерявший. Я счастливый жених, преданный невестой. Я тот, кто получил коварный удар в спину от лучшего, да, впрочем, что скрывать, от единственного друга. Меня зовут Дмитрий, мне 21 год, и сейчас я умираю. Говорят, что на пороге смерти перед глазами проносится вся жизнь. Так вот, это правда? Я действительно вижу, с чего все началось. Весь свой долгий путь к тому, что я считал вершиной своей мечты. И к ее осколкам. Повторюсь, хотя вам это, наверное, не интересно. Меня зовут Дмитрий Новиков. До 6 лет я был довольным жизнью беззаботным ребенком. Большая квартира, собственная отдельная комната, куча игрушек и любые развлечения, интересные ребенку. Что еще нужно для счастья в таком возрасте? Конечно, любящая семья и друзья, с которыми так весело возиться в песочнице. Все это у меня было. Когда моя мама, будучи в звании сержанта внутренних войск, забеременела второй раз, отец убедил ее уволиться со службы. Сам он, майор тылового обеспечения имперских войск специального назначения, был уверен, что без особых трудностей сможет содержать семью даже с учетом скорого пополнения. Нас нельзя было назвать богачами, но родители с уверенностью смотрели в завтрашний день. К сожалению, оказалось, что иногда судьба поворачивается к таким, как мы, задом. Очередная ревизионная комиссия выявила недостачи там, где их не должно было быть. Отца тут же арестовали. Все произошло молниеносно. Всего лишь через месяц скомканного постановочного следствия состоялся суд. Несмотря на отсутствие прямых доказательств вины отца, его приговорили к высшей мере – расстрелу с полной конфискацией имущества. Возможно, в иное время приговор и был бы мягче. Но на нашу беду как раз в этот момент Россия сцепилась с Японией насчет спорных островов в Бурном океане. Так что по факту шла война, хоть впрямую войной это лицемерно не называли. Однако моего отца судили по законам военного времени. От украденных сумм волосы вставали дыбом не только у матери. Откуда столько? Но судья был непреклонен. Все свидетели указывали на отца. И всем было глубоко наплевать, что у его непосредственного начальника, барона Шувалова, внезапно появилась новая недвижимость в центре Москвы, как и целая сеть новых ресторанов. Ну и, конечно, значительно выросший банковский счет аристократа тоже не заинтересовал имперских ищеек. Когда в зале суда появлялся он, холеный, подтянутый, с чувством превосходства на лице, в голосе судейских отчетливо звучало почтение, смешанное с раболепием. И как же менялся их тон, когда они свысока цедили слова, обращенные к моему отцу, простому военному. И тогда я хоть и был несмышленным ребенком, уже понял. Мир – далеко не то сказочное место, как мне казалось раньше. И мало быть хорошим и честным человеком, ведь всем будет плевать, сколько и чего ты украл, кого ты подставил или убил, если ты аристократ. Им все можно. Им дозволено ломать чужие судьбы, переворачивать с ног на голову саму систему правосудия. Тогда я решил, что обязательно им стану, чтобы защитить свою маму и недавно родившуюся сестру Ксению. И отомстить за попранное честное имя отца. Ведь теперь от нас отвернулись все. Друзья семьи стремились оборвать все связи с нами. Соседи отводили взгляд, сталкиваясь с нами у подъезда. И даже та ребятня, с которой мы прежде играли, теперь боялась ко мне подходить из-за строгого запрета родителей. Вскоре у нас забрали все, включая квартиру. Хотя попечительский совет, видя двух несовершеннолетних детей, все же не решился так просто выкинуть нас на улицу. После долгих совещаний нам выделили маленькую комнату в общежитии фармакологического завода, при котором были ясли и детский сад. Мать устроилась прачкой, а мы... По большей степени мы были предоставлены сами себе. По крайней мере, я точно. Рано повзрослев и осознав, что к былой жизни возврата не будет, я стал думать, как помочь маме. На ум приходило только найти подработку. Но где, скажите вы мне, может найти работу в большом городе 6-летний пацан? Скажете, нигде. Это невозможно. И будете правы. Я и сам думал так же, хотя до последнего не терял надежды. И, видимо, в момент самого черного отчаяния на меня обратили благосклонный взгляд богини мудрости и победы Вероника и Виктория. И я нашел работу. Говорят, что они всегда на стороне достойных. Наверное, и меня сочли таковым. К тому времени вечера я проводил в школьной библиотеке. Тех знаний, что давали в начальной школе, мне было откровенно мало. И я с жадностью вгрызался в книги, чередуя научную литературу с художественной. Это весьма скоро дало свои плоды. Стоило мне заговорить, по культуре речи и умению выражать свои мысли, меня считали гораздо старше, чем я был, несмотря на внешнюю субтильность. И за последнее, кстати, я частенько возвращался домой с подбитым глазом или кровавой юшкой под носом. Район, где мы теперь жили, не был особо благополучным. Хватало всякого хулиганья. Да и в школе каждый задира, видя перед собой щуплого пацана, старался за мой счет возвыситься в глазах окружающих. Ну а я рано понял, что надо быть зубастым зверем, иначе банально затопчут. Прогибаться под кого-то я не хотел, поэтому постоянно дрался. Так вот, о работе. Спасаясь в очередной раз от преследователей, я завернул в проулок, в котором раньше никогда не был. Он, как оказалось, заканчивался тупиком, и я уже начал искать камень потяжелее, чтобы дороже продать свою жизнь. Как вдруг мой взгляд царапнул листок, на котором мелким, практически неразборчивым почерком было написано, что в спортивный зал требуется уборщик. Ни секунды не сомневаясь, я толкнул деревянную дверь, на которой и висело это объявление, и очутился в небольшом дворике. Он был полностью засажен деревьями, меж которых петляла тропинка, ведущая к большому двухэтажному дому. Пройдя по ней, я опять наткнулся на дверь. Но это была широкая, состоящая из двух створок. Несмело их толкнув и сделав шаг вперед, я оказался в большом помещении, пол которого был устлан матами. С десяток человек, одетых в странные одежды синего цвета, с почтением внимали речам невзрачного седого старичка, который что-то негромко вещал, восседая на маленьком стульчике. Так я познакомился с Кендзо Идемицу, старым японским мастером макбо, популярного вида единоборства среди аристократов. Это была смесь рукопашного боя с использованием эфира. Я, увы, магом тогда не был, но отец рассказывал, что дар в себе можно пробудить, и такие случаи были. Раньше любой одаренный получал дворянский титул, но сейчас времена изменились. Прошло больше 200 лет после войны с пожирателями душ, в котором боги под предводительством Владислава, хранителя миров и бога равновесия, одержали победу. Раньше мы о богах ничего и не знали, но после в мир пришли они, совершенные создания, дети Творца. И были они так же реальны, как и мы. Я даже как-то видел в кинохронике, как две богини нашего мира чествовали ежегодного победителя всеимперских игр по макбо. Да, это был реальный и, пожалуй, единственный шанс стать аристократом в нашем мире, а после попасть в личную гвардию к самому императору. Правда, за все время существования макбо ни один простолюдин его не выигрывал. Тогда я жутко завидовал победителю. А потом сообразил, что это единственная возможность для меня вытащить мать и сестру из той нищеты, в которой мы были вынуждены жить. В тот вечер мастер, закончив речь, отпустил своих учеников, а после поманил меня за собой. Заведя меня в небольшую комнату, он налил мне чаю и поинтересовался, что меня привело к нему. Не знаю, почему я тогда открылся этому человеку и как на духу рассказал ему все. Про побои и унижения в школе, про желание летать, а не ползать, про нищету семьи и серость нашей жизни, про несправедливость, что жгла мое сердце. Я, маленький мальчик, рассказывал седому старику не просто о своей жизни, а о том, что кипело и бурлило в моей душе. Нет, я не жаловался, а просто говорил, а слезы, текущие из моих глаз, были вызваны, наверное, ветром. Долго он смотрел на меня, прищурив свои глаза, а потом сказал то, что на всю жизнь впечаталось в мою память. «Феникс — суть стихии огня. Умирая, он падает на землю, больно ударяясь об нее, но лишь затем, чтобы вновь возродиться и взмыть в небо, став еще сильней. Запомни, малыш, сколько бы ты раз ни падал, пока у тебя есть силы встать, тебя не победить. Ты много раз упадешь в своей жизни, но прими это не как слабость тела, а как возможность подняться, став сильней и мудрей. А теперь вон там швабра с тряпкой и веник. Можешь приступать к своим обязанностям. Ты принят». Так начались дни моей новой жизни, что складывались недели и месяцы. Утром я был в школе, прилежно грызя гранит науки, а после отправлялся в додзе мастера. Когда уходили ученики, я, выполнив свою работу по уборке зала, задерживался и часами бил по груши, отрабатывая удары, что видел на тренировках. Несколько раз я ловил на себе взгляд мастера, но тот ничего не говорил, а я и не спрашивал. Только бил и бил. Для обычного пустого без магии этот стиль боя совершенно не подходил, ведь в нем все было построено на эфирных техниках. Но я слышал, как Кендза говорил ученикам, что без здорового тела дух никогда не будет крепким. И мое тело становилось крепче с каждым днем. Я безжалостно изнурял себя тренировками. В любое время, в любом месте, когда только появлялась хоть малейшая возможность, я тренировался. Но я не забывал и об учебе. Для того, чтобы начать получать стипендию, надо было стать лучшим в классе. И я был им. Мой аттестат пестрел высшими оценками и восторженными отзывами преподавателей. Но мне этого было мало. Магия. Мне нужна была магия. Спустя долгих 3 года, в один из череды безликих дней, учитель позвал меня в тот момент, когда я, мокрый от пота, закончил тренировку и лежал на матах, с трудом переводя дыхание. Разговор у нас с ним получился долгим, но суть его сводилась к тому, что я могу получить то, чего страстно желаю. Но это было очень опасно. Прямое вмешательство в энергетику человека могло привести к дисбалансу энергий и уничтожению физического тела. Рассказал он мне и о том, что эти знания – главная ценность и самая лелеемая тайна его рода. Дед мастера был другом самого Озаму Никамура, японского императора и близкого друга бога равновесия. Именно он поведал, как из простого человека сделать мага. И эта тайна передавалась от отца к сыну. Да вот беда, не было больше у старика семьи. Один он остался. Пришлось ему уйти из мира, где он раньше жил, в этот, спасаясь от врагов. Жгла его мысль, что так и умрет он, не передав свое наследство достойному. Пока не появился я. И я согласился на его предложение. Я никак не мог упустить такой шанс, что даровали мне богини. Приготовления были недолгими, и вот я полностью обнаженный лежу на матах, крепко привязанный к специальным креплениям, а рядом сидит учитель. Будь-то собравшись с духом, он вздохнул, а потом пришла боль. Нет, не так. Боль! Вот правильное название тому, что я чувствовал. В мое тело втыкались раскаленные иглы. Одна, вторая, десятая, сотая. Казалось, они никогда не кончатся. Мое тело корчилось в муках, а душу разрывало на части. А после стало еще хуже, когда я почувствовал, как в меня, подобно липкой змее, проникает что-то чужеродное. Оно одновременно и морозило, и жгло меня изнутри. Разрывая меня, оно каким-то невероятным способом меня и лечило. А потом я почувствовал жар, что нарастал с каждой секундой. Не знаю, наверное, я кричал, а может и нет. Мое тело больше мне не принадлежало, став просто одним сосредоточием боли. В какой-то момент я просто не выдержал. Мне кажется, я потерял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, но я резко пришел в себя. Мое сознание будто заново включилось, перезагрузившись. Широко раскрыв глаза, я почувствовал на своем лбу прохладную руку старика и увидел его внимательный взгляд. «Получилось!» — с трудом прохрипел я пересохшим горлом. «Сам посмотри!» — устало улыбнулся он. «Загляни внутрь себя, юный Феникс!» «Заглянуть внутрь? Это как?» Послушно закрыв глаза, я попытался отрешиться от остального мира. На удивление, мое сознание сразу унесло меня внутрь, и там я увидел крохотную искорку, что сияло пока не смело, но начало было положено. «Это мой источник!» – заорал я от радости. «Получилось!» С тех пор моя жизнь круто поменялась. Нет, я все так же ходил в школу, а потом убирался в додзе. Но после окончания занятий с учениками-аристократами старый мастер брался за меня. Так я узнал, что совсем еще не крепкий и не сильный. Наверное, в моем организме не было ни одной мышцы, которую бы я не порвал, и ни одной кости, которую мастер мне не сломал. К счастью, он был опытным целителем, и с его помощью на мне сразу все заживало. Мы часами медитировали под светом звезд, раздувая силу источника. Он открыл мне таинственный мир акупунктуры и научил воздействовать на незримые точки на теле людей. «Не всегда лекарь может оказаться рядом», — говорил он, — «поэтому учись исцелять себя сам». Он учил меня обращаться к богиням, прося их помощи. Он рассказал мне истинную историю нашего мира и магов. Единственное, о чем он просил, — никогда не призывать на помощь хранителя миров. Потому как он чаще вредил, чем помогал. Время летело точно птица. В 10-м выпускном классе я выиграл городской турнир по магбо, проводимый между школами. Правда, от нашей школы записаться на него у меня не получилось, потому как в команду меня попросту не взяли, небрежно отмахнувшись. Пришлось регистрироваться как независимому участнику. Такое допускалось, хотя и было редкостью. Ведь одиночка не мог себе позволить услуги целителя и действовал на свой страх и риск. Это стало шоком для всех. Безвестный простолюдин надрал задницы аристократам. И к тому же выиграл большую сумму денег, которой вполне хватило, чтобы купить небольшой дом, часть которого мама, уволившись с завода, превратила в пекарню. Директор школы получил строгий выговор от попечительского совета за то, что профукал юное дарование. И тут же попытался отыграться на мне, испортив итоговые оценки. К счастью, мое выступление наделало достаточно шума для того, чтобы на мои экзамены явились поглазеть многие аристократы. Несмотря на то, что я для них был просто развлечением, чем-то вроде обезьянки, выучившей несколько трюков, само их присутствие не позволило завалить меня, и я получил таки заслуженный золотой аттестат, а вместе с ним и льготу на поступление в высшую школу магии. Вдобавок к этому прилагалась еще и солидная императорская стипендия. Можно было сказать, что я сделал большой шаг к своей цели. Мою победу мы отпраздновали в уютном ресторане. Ксюха восторженно носилась вокруг нас и постоянно лезла обниматься. Как же, ее братик самый сильный, и теперь все об этом знают. Мама тоже радовалась за меня, правда никак не могла понять, откуда у меня появилась магия. А я не спешил ничего объяснять. Появилось, да и ладно. Сам не знаю. Про учебу в школе магии рассказывать смысла нет. Правда, без ложной скромности скажу, что и там я был лучшим, что, конечно же, никому не понравилось. Аристократы презрительно морщили свои благородные носы при виде меня и постоянно пытались пробовать меня на крепость. Что ж, помня советы мастера, тренировки с которым по-прежнему продолжались, я никому не отказывал. Как следствие, со временем у меня сложилась репутация конченного отморозка, и от меня отстали. Учеба и тренировки заняли все мое время. Я мало спал, приучив свое тело к трудностям, мог несколько дней не есть и не пить. Я был угрюмым и, как говорили, абсолютно лишенным чувства юмора. Ну да, шутки я совершенно не понимал, особенно если шутили надо мной. Хотя это было не совсем правдой. Я тоже любил пошутить. Правда, когда я это делал, люди обычно плакали от боли. В оправдание скажу, что никогда не шутил первым. Но все же друзья у меня были, точнее, один друг. Мелкопоместный барон откуда-то с юга. Он почему-то задался целью меня расшевелить. Вот уж не знаю, зачем. Тогда я и познакомился с ночной жизнью столицы. Первые по-настоящему радостные эмоции. Первая кружка пива. Первый секс по пьяному делу, от которого не осталось ничего, кроме годливости. Ну и первая любовь, куда уж без нее. Моей избранницей стала такая же мелкая дворянка, как и мой друг, что долго, как она потом призналась, присматривалась ко мне. Да, я был простолюдином, но у меня была магия, и я был лучшим в школе. Мой потенциал был взвешен, оценен и признан достойным. И тогда она пошла в атаку. И к своему стыду я пал. Но чего еще можно было ожидать от 18-летнего парня, у которого никогда не было девушки? Бушующих гормонов никто не отменял, а идти к жрицам любви я не хотел. Хватило печального опыта, да и брезглив я был без меры. Так продолжалось вплоть до последнего курса, на котором я подал заявку на всеимперский турнир по Макбо. Это был мой шанс достичь желанной цели, и я не собирался его упускать. К этому времени я был на уровне твердых магов и уже приближался к магистру. Мой источник рос огромными темпами. Все стихии покорились мне. Я дышал ими, я чувствовал их и даже разговаривал с ними. И вы не поверите, но мне иногда казалось, что они мне отвечают. Но больше всего я любил огонь. Он был мне братом, он был мной и всегда приходил на помощь, даже если я его не звал. Не бывает? Еще как бывает. Моя заявка была одобрена, и впервые за сотню лет на турнирную арену ступила нога простолюдина. К тому времени у меня появились свои фанаты и большая группа поддержки. Но, конечно, в первую очередь я ждал поддержки от своей любимой. Она обещала, что если я выиграю, то наши отношения шагнут на новую грань. И я желал этого всей душой. Наивный глупец. Да, я победил. Не могло быть иначе, ведь у меня была цель. Принимая награду из рук императора, я щурился разбитыми глазами на яркий свет прожекторов и ликовал. У меня все получилось. Я лучший, и империя это признала. А потом мы отправились отмечать в дорогой ресторан. Мой лучший друг, его подруга и она, моя любимая. Весь вечер я смотрел на нее влюбленными глазами, не замечая, что пью и сколько. Победа вскружила мне голову, и, казалось, весь мир был у моих ног. Острая боль неожиданно пронзила тело. Опустив глаза, я увидел острие клинка, показавшееся из моей груди. «Ты думал, что я реально отдамся тебе, тупой простолюдин?» Лицо моей любимой было искажено ненавистью и презрением. «Никогда чернь не станет аристократом. Ты слишком высоко поднялся, а теперь катись в ад. Это клинок из Нижнего мира. Он не только убивает тело, но и разрушает душу. Тебе не видать хорошего посмертия». «Прости, друг!» Из-за моей спины, вытирая белоснежным платком руку, что нанесла предательский удар, вышел тот, кому я безгранично доверял. «Но у меня слишком много долгов!» «Будьте вы прокляты!» Синеющими губами прошептал я. Даже из ада я найду дорогу, чтобы вернуться и покарать вас. Сестренка, мама, простите меня. Обещаю, что я вернусь за вами. А после я обратился к тому, кто мог мне помочь. Хранитель, прими мою душу. Тут мои глаза закрылись, и я улетел во тьму.